Когда же, наконец, после многих месяцев нетерпеливого ожидания, измученные и отчаявшиеся, ни о чем, собственно, не узнавшие посланцы вернулись в Стамбул, и Гасан Ага появился в караван-сарае на Константиновом базаре, чтобы услышать от пана Яна о результатах их поездки, королевский посол пожелал быть допущенным к султанше Роксолане, поскольку он сам должен сообщить ей обо всем, а также поднести подарки от имени короля Зигмунда — золотую розу, кованную итальянским мастером, большое ожерелье из польского янтаря и золотую цепь с канной работой весом в 144 дуката. «Не у меня же спрашивать такого позволения?» — пожал плечами Гасан Ага. «Да и обычая такого нет, чтобы султанша принимала послов. А если и придет позволение, то ждать его снова придется долго. Пусть пан передаст, что у меня есть вести для султанши», — важно молвил посол. Не сказал Гасану, что за вести, да и не заботило его, добрые они или лихие. Имел вести и этим тешился. Ибо разве же не предназначение послов передавать вести, быть другом правды, слугой откровенности, рабом искренности? Даже Гасан еще не знал до конца пределов власти Роксоланы над Сулейманом. Едва только он передал султанше свой разговор с послом Яном, его необычную просьбу, как буквально через несколько дней властью султанского имени врата Топкапы открылись перед польским послом. Он был поставлен не перед султаном, не перед великим визирем, который по обычаю принимал гостей, а перед Роксоланой, которая милостиво приняла подарки от польского короля и поклоны от посла, а также выслушала пана Яна, хотя лучше бы и не слушала. Смотрела, как самоуверенно топорщатся усы пана Яна, как важно произносит он каждое слово, гордясь своим изысканным польским языком, радуясь, что его речь может соответственно оценить столь высокая личность. Ужасалась услышанному. Не могла поверить, чтобы человек мог так спокойно, почти смакуя, сообщать о столь ужасных вещах. Рогатин лежит в руинах, церкви сожжены, все разрушено, люди уничтожены. Ни Лесовских, ни Скарбских, ни Теребушков, ни Зебриновичей, никого-никого. Новые люди пришли на пожарище, начинают жить заново, и их жизнь также в любую минуту может прерваться от набега дикой орды. Собственно, посол и прибыл к султану, чтобы просить мира для всей земли польской и покоя от крымской орды для восточных земель Польши, ставших пустыней. Роксолана отпустила посла, кажется, даже сказала ему ласковые слова, обещала, что султан вскоре допустит его пред свои очи, улыбалась властно, а у самой в душе кричала боль. Неужели это все правда? Неужели? Неужели? До сих пор надеялась на чудо. До сих пор ей казалось, будто все, что с нею происходит, — лишь сон. Точно спала она 5 нескончаемо долгих лет далеко от дома, от родных, и разделяют их лишь пространство, стихии и загадочность. Теперь должна была проснуться, и пробуждение было ужасным. Просторы стали бездной, стихии — необратимой гибелью всех родных и близких, загадочность — расправой палачей. Снова вспоминала и не могла вспомнить. Отчаяние еще больше, чем в ту ночь, когда пылал Рогатин, и когда она была брошена в неволю, охватило Роксолану. С тоской смотрела назад и вокруг. Какие же высокие стены, топкапы и башни над ними! И какой безнадежностью окутана эта земля и небо над ней!